Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где-то вкусно шарит чебурек. Я другой такой страны не знаю, чебурек не треба гнедать моде, он гораздо выше всяких мод. Как дитя рожден он был в народе, и теперь питается народ. Бургер, спицы ваши в рот ебали, что предвестники поносных рек. Нахуй надо, если на вокзале продают пиздатый чебурек. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой страны такой не знаю, где так вкусно жарить чебурек. Я другой страны такой не знаю, где-то вкусно жарит чебурек. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Но когда хуйню харчуешь строго, то дресня в паштанике течет. Потому дедам и пионерам на подмогу чебурек спешит, чтоб ядриться с пламенным примером, он не это всяких срат и шит. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где-то вкусно жарят чебурек. Я другой такой страны не знаю, где-то вкусно жарят чебурек. Я гляжу в далекие просторы, много там хуйни злобни. Не найти в Коране, блядь, и то ли красоты смертельного пути. Но куда б судьба тебя не слала, не забудь, что сердцем человек. Ебани на клык шматочек сала и накинь на ёбла чебурек. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вкусно жарят чебурек. Я другой такой страны не знаю, где так вкусно жарят чебурек.